12. Кельтские законы и легенды. Я изучил многих философов и многих кошек. Мудрость кошек неизмерима выше. Ипполит Тен. В Ирландии быть кошкой — настоящая привилегия, причем даже в средние века, темное время для Европы. Существовали законы, подробно определявшие гражданскую и экономическую ответственность за этих животных, законы, известные как «кэтслекта», то есть «свод законов о кошках». Выделялись следующие категории. Сильная кошка, издающая мяукающие звуки, эквивалент лавочных котов. Или котов бодега. Имеются в виду так называемые бодега-кэтс, кошки из бодеги, то есть такие кошки, которые живут в магазинах и чувствуют себя словно их владельцы. Кошка — защитница и хранительница очага. Кошка с острыми когтями. Пастушья кошка, которая живет вместе со скотом. Кошка, которая обитает на подушках. Она известна также как «корабельный воин», потому что прибыла в Ирландию на корабле. Мы упомянули только самые распространенные категории. На деле их гораздо больше. Согласно этим законам, владелец кошки нес ответственность за ее действия и должен был возместить любой причиненный ей ущерб. Однако он также имел право на компенсацию, если кто-то причинил вред его кошке или украл ее. Что именно устанавливали эти законы? Так, за кошку бодега полагалось 2 коровы, если были свидетели причиненного ущерба. При отсутствии оных полагалась 1 корова. Что касается мурлыкающих и сторожевых кошек, 3 коровы платили, если они выполняли и то, и другое. Мурлыкали и охраняли. Если же они выполняли только 1 из этих 2 функций, то отдавали корову и 3-летнюю тёлку. Как щенкам, так и котятам уделялось особое внимание. Даже если они еще не были активными, то есть не достигали зрелости и трудоспособности, их стоимость оценивалась в 1/9 стоимости родительской особи, что было близко к цене молочной коровы. Когда кошки становились активными, им пристраивали цену за голову, которая варьировалась в зависимости от выполняемой ими работы. Эта цена могла достигать стоимости 3 молочных коров. Целое состояние. В средневековой Ирландии кошка стоила очень дорого, но кэтслекта также устанавливала обязанности и для ее владельцев. Что делать, если питомец вляпывался в неприятности? По законам того времени владельцы не несли ответственности, если их кошка съедала что-либо из незапертой кладовой. Последствия могли наступить только в том случае, если она пробиралась в хорошо охраняемое место. С другой стороны, если в разгар охоты на мышей кошка причиняла кому-либо вред, владелец освобождался от штрафа, если этот человек не имел права там находиться. Если же у него было такое право, то, например, крестьянин, отправившийся в подвал по приказу своего господина, должен был заплатить лишь 1/2 штрафа. Со временем ситуация изменилась. Сегодня собаки имеются в 50% домохозяйств и только в 30% кошки, причем последние с 2014 года находятся под защитой закона о здоровье и благополучии животных. Закон гласит, что владельцы кошек обязаны заботиться об их благополучии. Нельзя допустить, чтобы в случае болезни кошки не предоставили лечения. Нельзя переставать за ней ухаживать или бросать ее, а жестокое обращение считается преступлением. Сериал о клинике для кошек. В городе Корк находится особенная больница, специализирующаяся исключительно на кошках. Основанная ветеринаром по имени Клэр Мид, которая профессионально занимается именно этими удивительными созданиями, клиника спроектирована таким образом, чтобы минимизировать стресс для пушистых пациентов. Консультации проводятся только по предварительной записи. Живой очереди нет. В стоимость включены распылители феромонов, чтобы пациенты чувствовали себя расслабленно. Их хозяева сравнивают больницу с кошачьим спа-салоном. Про кошачью больницу был снят ирландский телесериал, который еженедельно показывает жизнь в клинике, от операций до неотложных случаев и медицинских консультаций. Самый трогательный момент — страх людей перед серьезным диагнозом их питомцев. Любовь и горе одновременно находят свое место на экране. Сериал выходил по пятницам в 20:30 и был настолько успешным, что его приобрела одна из крупных телекомпаний. У ирландцев есть и своя порода кошек. Мэнкс, с острова Мэн. Они известны тем, что у них нет хвоста. Легенда гласит, что в XVIII веке, когда Ной закрывал двери ковчега, кошка, заигравшись снаружи, опоздала. И хотя ей в последний момент удалось юркнуть внутрь, двери прищемили ей хвост. В других легендах упоминается, что мэнксы — плод скрещивания кошки и кролика, поэтому их называли кэббит. От английского «cat» — кошка и «rabbit» — кролик. Но многие утверждают, что все началось с кошачьих предков, которым купировали хвосты, чтобы вторгшаяся армия не захватила их и не повесила на щиты. Об этой породе узнали в 1860 году, и вскоре мэнксы приобрели большую популярность. У них плотная шелковистая шерсть, острые уши, большие круглые глаза, а задние лапы длиннее передних, и притом достаточно сильные, чтобы компенсировать отсутствие хвоста. Характер — загадка. Иногда игривый и любопытный, иногда сдержанный и задумчивый. Точно мэнксы оберегают древние тайны родного острова. Некоторые считают, что эта порода стоит на границе миров. Точно персонаж легенды басен. Мэнксы не очень плодовиты, процесс разведения сложный, и это делает их еще более ценными. Не связывайтесь с Кат-Ши. У него 9 жизней. Изумрудный остров буквально пропитан кельтскими мифами и легендами, в которых немаловажную роль играют и кошки. Римская армия вторглась в Британию вместе с ними. Считалось, кошки приносят удачу. В дохристианские времена, когда друиды передавали священное знание, а аламы творили удивительную поэзию, здесь находилось знаменитое пещерное святилище, где жил некий черный кот. Аламы. В средневековой Ирландии — хранители сакральной и исторической традиции, ученые и поэты. Говорили, что он восседает на величественном каменном троне с надменным и гневным видом, предсказывая будущее тем, кто достаточно смел, чтобы войти в его владение. Другая легенда отсылает к предкам кошек в Ирландии периода неолита. В графстве Роскомон, увенчанная большим камнем, находится пещера Авейнагат, то есть пещера кошек. Первые Homo sapiens, а позднее и их потомки, считали это место входом в иной мир. И поскольку в кельтской мифологии кошка считалась стражем загробного мира, некоторые шотландские кланы называли себя потомками этих таинственных существ. Они носили их шкуры на голове как отличительный знак своего рода. В друидической традиции кошка считалась священным животным богинь. Из-за связи со сверхъестественным началом она внушала страх и уважение. Предания рассказывают, как богиня Эйре даровала своей кошке знания, найденное в котле, полном тайн, поэтому кошек использовали для ворожбы. На их поведении основывались некоторые методы гадания. Например, если в доме умерла кошка, значит, скоро умрет и человек. Если кошка прыгнула на еду, значит, тот, кто ее готовит, приведет в этот мир еще больше кошек. По мнению первобытных народов, эти существа ведали тайны мира и оберегали от опасностей в повседневной жизни. Однако, несмотря на богиню Эйре и связь кошки с Бригиттой, богиней всего, что считалось относительно возвышенным, например, гор, холмов и крепостей, а также возвышенных действий и состояний, например, мудрости, существовал глубоко укоренившийся страх перед кошками. Иногда их считали нечестивыми. Древняя ирландская поговорка гласит: «Боже, храни всех, кроме кошки». В кельтской мифологии также присутствует образ Кат-Ши или Кат-Ши-Де, гигантского кота с белым пятном на груди, который способен менять облик и имеет 9 жизней. Люди считали, что следует опасаться Кат-Ши, поскольку он может похитить душу. Поэтому кошек держали подальше от кладбищ. Наконец, в Ирландии бытует легенда о кошачьем короле. Духи — защитники кошек, встающим на их защиту в минуту опасности. Один человек жил в небольшом домике в Корке и отказался ставить раз в неделю блюдце с молоком, чтобы умилостивить фей и Кат-Ши. Несмотря на предупреждения соседей о важности ритуала для защиты урожая, упрямец счёл это глупостью. Судьба его изменилась, когда он назло всем налил Кат-Ши отравленное молоко, Кот умер, но ненадолго. Когда местный житель зашел в паб и после нескольких пинт поделился с собутыльниками своими подвигами, тамошний кот внезапно встал и воскликнул: «Значит, теперь я кошачий король!» А затем напал на убийцу, и больше того никогда не видели. Пангурбан, ученый кот. У легенд о кошках в Ирландии долгая и богатая история. Во времена Самайна, предшественника Хэллоуина, считалось, что блюдце с молоком, поставленное перед домом, обеспечит благословение Катши. И те, кто этого не делал, рисковали навлечь на свой дом проклятие. Коровы перестанут давать молоко. Люди предпочитали не испытывать судьбу. Самайн — кельтский праздник, знаменующий окончание уборки урожая. А теперь поговорим об одной из жемчужин ирландской культуры — о кельтской книге. У этой иллюстрированной рукописи, считающейся одним из ценнейших сокровищ страны, обнаруживается интересная связь с кошками. Кельтская книга — это иллюминированная рукопись, содержащая 4 Евангелия Нового Завета. Богато украшенная золочёными миниатюрами рукопись. Считается, что она была создана в кельтском монастыре в графстве Мид, Ирландия, около 800 года нашей эры. Книга славится своими замысловатыми иллюстрациями и каллиграфией, наполненными глубоким религиозным символизмом и сделанными на высочайшем художественном уровне. Хотя на страницах кельтской книги сами кошки не упоминаются, связь средневековых ирландских монастырей с представителями семейства кошачьих — неотъемлемая часть исторического контекста. Кошек часто держали в монастырях как охранников от грызунов и других животных, которые могли испортить рукописи и запасы продовольствия. Монахи ценили охотничьи способности своих пушистых спутников и их способность отпугивать вредителей. Эта историческая связь монастырей и кошек добавляет интригующий элемент как в историю кельтской книги, так и во многовековые отношения Ирландии с кошками. Поэтому, исследуя художественные достоинства книги и разглядывая красочные иллюстрации, легко представить кошек, молчаливо наблюдающих за переписчиками и всегда готовых к защите культурных сокровищ от внешних врагов. Богатая история, изысканное искусство на фоне присутствия таинственных хранителей — все это придает особый колорит культурному наследию Ирландии. Кошки то и дело попадаются среди иллюминированных рукописей и древних свитков. Изображения их ловких лап и проницательных глаз накладываются на линии, начерченные писцами. Текст становится более живописным. На 48-м листе кошка гонится за крысой, жаждущей евхаристического хлеба. Есть ли в этом изображении какой-либо символизм? Все может быть. Вероятно, это напоминание о вечной борьбе добра со злом или просто иллюстрация повседневной жизни в монастыре, где кошки служили хранителями священной провизии. Мы уже упоминали Кэтс Лекта и говорили, что в Древней Ирландии кошки необычайно ценились за умение отпугивать мышей. Все это не оставляет сомнений, что в средневековом ирландском обществе понимали важность этих таинственных существ и отдавали им должное в литературе. Среди всех примечательных кошек в истории Ирландии выделяется Пангурбан, который описан в старинной поэме местным переписчиком латинских гимнов и грамматических текстов. Рукопись на древнеирландском языке, датируемая IX веком, хранится в аббатстве святого Павла в Австрии. На ее страницах рассказывается о том, как в самом сердце монастыря среди свитков и рукописей жил Пангурбан, ученый кот, неутомимый спутник мудрого писца. В древние времена, когда тени становились длиннее, а настоятель закрывал скрипторий, белый кот сидел рядом со своим двуногим товарищем. Скрипторий. В средние века мастерская по переписке рукописей. Мерцала свеча, чернила высыхали на пергаментных свитках, и тишина становилась его ночной песней. «О славный Пангурбан, мастер мышелов! Я писец, толкующий латинские слова, а ты в потьмах охотишься на неуловимых грызунов. Крадущимися шагами ты выслеживаешь свою добычу, а я ищу скрытый смысл писаний. Ты с твоим кошачьим мастерством, и я с моими запутанными писаниями едины в неутомимом поиске. Твои сияющие глаза отражают свет древних знаний, а мои устремлены к вековым рукописям. И в жизни нашей мы находим радость и удовлетворение. Ты в своей охоте, а я в своем писании. Мы оба трудимся самоотверженно и упорно. Итак, пан Гурбан, на страницах келтской книги, в легендах об ирландских кошках, равно и в этой скромной истории, твой дух живет как напоминание о важности упорства, стремлении к знаниям и красоте, независимо от того, как искусство и природа плетены в ткань истории. Зловещие черные кошки. В желтой книге Ликана описываются воины с кошачьими головами. Один из них — прославленный гельский воин. Даже один из ирландских королей носил имя Кайрбре Кинхайт, что означает «Кербер кошачья голова». В одном из имрамов отважный Мел Дуин и его спутники оказываются на кошачьем острове, которым правят животные. Имрам. Так у кельтов назывались легенды о завоеваниях. Хотя это место представляется процветающим и роскошным, сокровище охраняет чудесный кот, который огненной лапой превращает в пепел всякого, кто пытается их украсть. В более поздние времена, после появления ирландских винокурен, влияние кошек возросло. Из-за большого количества зерна, особенно солодового ячменя, используемого для производства виски, там часто заводились грызуны. Кошки, как, например, Смитти для Джон Джеймисон энд Сан в Дублине, стали хранителями здоровья и порядка. Итак, в следующий раз, когда будете заказывать Джеймисон, вспомните о храбрых котах, охранявших винокурни. Всем ирландцам известна жуткая история о черном коте из Киллаки Хаус. Говорят, в 1968 году миссис Маргарет О'Брайен и ее муж Николас купили заброшенное здание, чтобы превратить его в арт-центр. Рабочие рассказывали, что слышат жуткие звуки, а однажды перед ними появился огромный кот, который мгновенно исчез. Сначала миссис О'Брайен не поверила в эти байки, но вскоре сама столкнулась с котом. Она увидела его в коридоре, где он молча наблюдал за ней. Все двери были заперты, но кот буквально испарился. Некоторое время спустя трое художников, работавшие в здании, почувствовали внезапный холод, после чего дверь резко распахнулась. Они увидели расплывчатый силуэт и услышали грозный рык. Несчастные выбежали и закрыли дверь, но, обернувшись, увидели, что дверь снова отворена, а на них угрожающе рычит черный кот с горящими глазами. После этой леденящей душу встречи Маргарет О'Брайен призвала священника, чтобы очистить здание от нечистой силы, и на какое-то время все успокоилось. Но затем, в октябре 1969 года, группа актеров, проживающих в арт-центре, решила провести спиритический сеанс, и беспорядки возобновились. На этот раз взору изумленной богемы явились духи двух монахинь. Местный медиум Шейла Сент-Клэр посетила здание и заявила, что призраки — это неупокоенные души двух женщин, которые участвовали в сатанинских ритуалах, проводившихся во время собраний печально известного клуба Hellfire в XVIII веке. Hellfire — адский огонь в переводе с английского. Ирландское отделение этого клуба основал в 1735 году Ричард Парсонс и, по слухам, проводил зловещие сатанинские сборища в охотничьем домике, руины которого до сих пор можно увидеть на холме Монпелье, неподалеку от арт-центра. Легенда гласит, что Ричард Уэйли, по прозванию Берн Чапелл, представитель одной из самых богатых семей в округе, был членом этого общества и наслаждался развратными ритуалами, которые включали в себя как минимум одно сожжение черной кошки заживо, поклонение кошкам вместо самого сатаны, сожжение женщины в бочке и ритуальное убийство ребенка-инвалида. Берн Чапелл. В переводе с английского «берн» — «жечь» и «чапелл» — «часовня». Говорят, что на одном из собраний клуба в 1740 году слуга опрокинул бокал на Томаса Уэйли, и тот так разгневался, что облил слугу бренди и поджег его. В результате здание сгорело дотла, погибли несколько членов клуба. Эти темные эпизоды прошлого в сочетании с недавней паранормальной активностью превратили Килаки Хаус в место с печально известной репутацией, где причудливо переплетаются история, легенды и мистика. В 1970 году под полом кухни был обнаружен скелет карлика и бронзовая статуэтка демона. После похорон в это место вернулось спокойствие. Его перестроили в прекрасный ресторан, где посетителей встречает портрет черного кота. Теперь это отличное туристическое место на Килаки Роуд, графство Дублин. Еще одно особое место для неприкаянных кошек — Белфастский замок. Построенный в XII веке, в 1800 году он был отреставрирован и теперь принадлежит городскому совету. Согласно древней легенде, удача обитателей замка зависела от присутствия в его стенах белой кошки, поэтому белые кошки изображены по всему замку, на мозаиках, картинах, запечатлены в скульптурах и на других элементах декора. Сегодня посетители могут присоединиться к этой традиции и поискать белых кошек, спрятанных в замке. 9 из них затаились в потрясающем саду. В поисках поможет карта на стойке регистрации. Это развлечение, полное мистики и веселья, особенно понравится детям. Еще одна история связана с собором Святой Троицы в Дублине. Наряду с собором Святого Патрика он является одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы. Он был построен в XI веке в готическо-нормандском стиле и выглядит поистине потрясающе. Но внимание посетителей, особенно самых маленьких, постоянно привлекает средневековая крипта. Там покоятся мумифицированные тела кота и крысы, необычных персонажей, увековеченных в произведении знаменитого ирландского писателя Джеймса Джойса. Обратим внимание, что Джеймс Джойс также написал сказку «Кошка и чёрт» 1936, где действие происходит во Франции на берегу Луары. Их ласково называют Томом и Джерри. История весьма трагичная. В 1850 году кот Том, безупречно выполняя свою работу, гнался за мышонком Джерри. И в конце концов они оба оказались в органной трубе, откуда не смогли выбраться. 10 лет спустя обнаружили их мумии. И эта история стала частью местного фольклора. Кошки оставили глубокий след в культуре Ирландии и являются заметными персонажами и сегодня. От подвигов Стиви, слепого кота, поднявшегося на самую высокую гору страны, чтобы собрать деньги для кошачьих приютов, до уморительных роликов в соцсетях, вроде сюжетов про Дейзи и лихого кота, который пытается завоевать ее сердце, эти таинственные существа стали значимой частью ирландской культуры, а их загадочная жизнь вдохновляет целые поколения любителей кошек по всему миру.